Глава 11. Презентация суперслова ТМ. Сначала появилась система TradUst, которая через 10 тысяч лет была усовершенствована путем введения рифмы для облегчения запоминания в систему TradUst+. На протяжении многих тысячелетий существовала только повествовательная операционная система, которая дожила и до наших дней. Она распалась надвое около 20 тысяч лет назад. Первая ветвь представляла собой настеннопись. Предшественник Рис плюс 2.3, Грек Амфора 1.2, Мрама Рес 1.4 и позднейшая всеобъемлющая Супер Изу Худ 5.0. Вторая ветвь, пиктофонная повествовательная система, началась с Клина Пис 2.1 и развелась в группу конкурирующих систем Воска Пис, Папирус, Пергам плюс, которые потом слились во всемирно признанную свиток. Последняя усовершенствовалась 8 раз до версии 3.5, прежде чем ее вытеснила совершенно новая и явно превосходящая ее книга 1. Стабильная, удобная для создания и передачи повествования, компактная, с удобным указателем, книга открыла себе путь около 18 столетий назад. Слово «магистр» Ex Libris. Повествовательная операционная система. Ранние годы. Маленький и довольно бледный человечек занял место на кафедре. Он был в белой рубашке с коротким рукавом, которую оттягивал на бок, набитый ручками нагрудный карман. Все мы снова уселись и с интересом уставились на него. Суперслово ТМ уже много сотен лет служило в кладезе излюбленной темой для пересудов, и всем очень хотелось узнать, верны ли слухи о его технической виртуозности. «Всем доброго утра!» — нервно начал Либрис. «В течение следующих 30 минут я постараюсь рассказать вам о нашей новейшей операционной системе «Книга» версия 9, которой мы присвоили кодовое имя суперслова ТМ». Повисла тишина. Агенты переваривали услышанное. Я кожей почувствовала, что это не просто важно, а очень важно, как подписание мирного договора или что-то в этом роде. Даже Брэдшоу, отнюдь не фанат высоких технологий, подался вперед и с интересом слушал, нахмурив лоб. Либрис вытащил из папки первый лист с изображением старой книги. Итак, начал он. Когда мы впервые столкнулись с концепцией страницы при разработке книги 1, то подумали, что достигли потолка вместительности повествования, создали компактную, легкую для чтения модель и при помощи встроенных программ «Нумератор» и «Заголовок» получили систему индексирования, намного превосходящую все, что мог предложить свиток. Много лет он перевернул лист, показав нам различные варианты книг, появлявшиеся в течение столетий. Мы совершенствовали систему книга. Первым нововведением версии 1.1 были иллюстрации, в 3.1 – стандартизация правописания, в 4.2 – стабилизацию употребления гласных и неправильных глаголов. Сегодня мы используем систему книга 8.3, одну из наиболее стабильных и сложных в истории технологии вымыслопередачи. Никогда прежде написанное слово не передавалось в воображении читателя столь быстро и равномерно. Он на мгновение остановился. Мы все знали, что книга 8.3 превосходна. Если не считать попадающихся иногда опечаток и неровного качества повествования, что не относилось к системным ошибкам, система была действительно хороша. Сборка книг в подвальных этажах, хотя и требует времени, идет хорошо, пусть и несколько хаотично. Агенты одобрительно зашептались. Внизу, понятное дело, никому особенно не нравилось. «Но», — говорил Либрис, — «бесконечная переработка старых идей больше не может удерживать внимание читателя. Маркетинговые исследования совета жанров показывают, что читателям надоедает схожесть сюжетных линий». «По-моему, такое прежде бывало», — вклинился глашатай, но быстренько спохватился, извинился за то, что перебил выступающего, и позволил Либрису продолжать. «Для того, чтобы понять проблему, — развивал свою мысль слово «магистр», — нам нужно обратиться к истории. Когда 18 столетий назад мы впервые ввели систему книга, то разработали ее прежде всего для записи реальных событий. Мы никогда и не думали, что появится такой спрос на беллетристику. В X веке выдуманные истории встречались так редко, что нам хватило сюжетов на целую 1000 лет. В XVII столетии количество сюжетов снизилось до 600, но по-прежнему не подавало поводов для беспокойства. Затем произошло событие, которое исчерпало возможности операционной системы. «Появилась массовая грамотность», – вставила мисс Хэвишем. «Именно», – подхватил Либрис. «Спрос на литературу в XVIII и XIX столетиях вырос экспоненциально. За 10 лет до публикации «Памелы» в 1740 году у нас хватало новых идей, чтобы продержаться еще несколько сотен лет. Но ко времени Диккенса почти все идеи оказались использованы не по разу. Начиная с XIII столетия, мы время от времени прибегали к подобной практике, стремясь отсрочить неизбежное. Однако к 1884 году, несмотря на все наши старания, запас оригинальных историй полностью истощился. Агенты беллетриции зашептались. «Плоский мир», — выдал Брэдшоу после короткого размышления. «Это была последняя оригинальная идея, да?»